Апрель. 59-66 килограммов. Глава 4. Вывалив в раковину упаковку куриных грудок, я с глухим недовольством полоскала под струей ледяной воды волокнистое белое мясо. По радио знаменитый психотерапевт Тони Грант с изуверским изяществом препарировал позвонившего в студию идиота. «Нет», — бормотал идиот, — «в жизни он не бывал на всяких там дурацких просмотрах. Вообще-то актерскому мастерству он тоже нигде не учился. Это для ремесленников, а он гений от природы. Когда осознал свое призвание, да пока вкалывал на птицефабрике, работенка как раз для гения, разбирал цыплят на кур и петухов». От анализа доктора Гранта меня отвлек телефон. «Стэнфорд». Я нехотя убавила звук и вернулась к полосканию курятины, прижав трубку к плечу и мечтая перегрызть Стэнфорду сонную артерию. «Мне так жаль отрывать тебя от дел, Барби». «Врет, лживый ублюдок». «Я вот о чем подумал. От Сары Джейн осталась прорва всякого тряпья. Может, заберешь на этой неделе?» «Ну, разумеется, пора повышвыривать балахоны 54-го размера и проветрить платяной шкаф. Глядишь, их сменит 42-й размерчик». Я стянула склизкую пупырчатую кожу с тощих кусков мяса, отвратительно, будто жабу свежуешь, и воткнула нож в розовую плоть. Хоть режется легко. «Стэнфорд, пойми меня правильно, но я, кажется, уже выполнила все печальные обязанности по отношению к тебе. Барбара, я бы и сам, но...» Он изобразил, будто сдерживает слезы. «Но мне все еще больно. И потом я понятия не имею, что делать с этой одеждой. А ты наверняка найдешь ей применение. Отдашь бедным. Ну, ладно. Они, должно быть, обрадуются. Только не забудь переслать мне квитанцию». Удивительно. Ему хватило совести умолчать хотя бы о том, что это поможет скостить налоги. «Хорошо, заеду», — пообещала я. «Ложь. Только позвони, ладно? А то вдруг не застанешь». «Нет, заеду, когда ты будешь на работе». «Не хочу мельтешить у тебя перед глазами. А точнее, от твоей рожи меня вывернет наизнанку. У меня ведь есть ключ. Кстати, будь добра, оставь его на кухонном столе». Стэнфорд был сама естественность. «Но я-то не дура. Уборщица потеряла свой». «Понятно. Боится, что нагряну к нему без предупреждения и застукаю на очередной девушке месяца». «Как же! Такая недопустимая вольность со стороны убитого горем вдовца. Вот только всем на это плевать. Всем, но не мне». «Нет проблем», — коротко ответила я. «В этом доме больше нет Сары Джейн, и ключ мне не нужен». Покончив и со Стэнфордом, и с курятиной в раковине, я схватилась за топорик для разделки мяса. Новый набор ножей и прочего инструмента появился в моей кухне одновременно с шикарным фолиантом «Китайская кухня». Китайской предшествовала креольская кухня, которая сменила на почетном посту французскую кулинарную классику на новый лад, а та, в свою очередь, печем торты и прочее, прочее. Я шлепнула на доску куриную грудку и с силой рубанула по ней, вкладывая в удар всю свою застарелую ненависть к Стэнфорду. Его эротические похождения всегда досаждали мне куда больше, чем самой Саре Джейн. Помню, как-то раз мы вдвоем выбрались на выходные во Флориду. У нее была там своя квартира. Так вот, из недр сушилки она выудила совершенно непристойные трусики в виде лоскутного алого кружева. Очевидно, памятный трофей после одной из регулярных отлучек Стэнфорда в гольф-клуб помахать с приятелями клюшкой. Я едва не задохнулась от бешенства, а моя подруга хладнокровно сказала: «Задницы 40-го размера не имеют права на существование». Похоже, загнанный глубоко внутрь гнев каким-то образом пробудил дремлющую в ней южную кровь. «Так предадим божество всех усказадых огню». И Сара Джейн величаво простерла унизанную перстнями руку к стеклянной дверце высокого резного шкафа. Там, в святая святых, сверкала очередная гордость Стэнфорда — обширная коллекция древнеримских стеклянных кубков. На подбор экспонатов этот идиот потратил совершенно сумасшедшую кучу денег и всего один вечер. Коллекция была скопом закуплена на каком-то сомнительном аукционе в Нью-Йорке. Насколько крупно он просчитался, выяснилось довольно скоро. Новоиспеченный меценат раз за разом пытался завещать своих стеклянных монстров крупнейшим музеям, но те с неизменной брезгливостью открещивались от его щедрого дара. Стэнфорд, однако, сохранил детскую привязанность к никчемным стекляшкам, и теперь все это добро благоговейно сберегалось подальше от чужих глаз во флоридской квартире, в изящном шкафу, выполненном на заказ и стоившем куда больше, чем его содержимое. «Послушай-ка, Сара Джейн, пожалуй, вот это в самый раз». Мстительно улыбаясь, она бережно извлекла из недр шкафа тонкостенную чашу, легкую, как пузырек воздуха. Стэнфорд не надышится на эту вещицу. Он вообще преклоняется перед всем хрупким. Я давно изучила эту ее ухмылку. Недвусмысленное предупреждение, что если я сию же секунду не затаюсь в дальнем уголке, меня сметут ко всем чертям. Подцепив пухлым пальцем алые трусики, Сара Джейн стряхнула их в чашу, после чего жертвенный сосуд был водружен посреди шелкового молельного коврика. Турция, XVIII век, еще одна разорительная антикварная причуда Стэнфорда. Факелом послужил туго скрученный лист, выдранный из годового отчета мужа. Сара Джейн предала трусики огню, сопровождая ритуал заунывным речитативом нецензурных выражений, что несколько омрачило торжественность церемонии. Кружево скукожилось, спекаясь в мерзкий комок и испуская черный вонючий дым, похоже, это был полиэстер. От перегрева тончайшее стекло лопнуло и осыпалось, выплеснув зловонный огонь. Вскоре посреди ковра зияла обугленная проплешина со спекшимся черным пятном в центре. «Полегчало?» — спросила я. «Дорогуша, это всего лишь горячая закуска». И на лице ее снова появилась кривая ухмылка, полная мрачного торжества. Основное блюдо Сара Джейн заказала, уже вернувшись в Чикаго, в самом фешенебельном ювелирном магазине. Неброские элегантные гвоздики от Cartier с двухкаратными бриллиантами. С такими можно и по бутикам в субботу прошвырнуться, и в соседнюю бакалею заскочить. На доске передо мной уже громоздилась порядочная груда тонких, как бумага, ломтей курятины. Что значит хороший топорик? Увесистый, аккуратный. Так ловко ложится в ладонь. Я купила его на распродаже в какой-то забегаловке в китайском квартале. Да, в покупках мне равных нет. Особый дар, нутром чувствую, где можно отыскать что-нибудь необычное. В юные годы мы с Сарой Джейн вдоль и поперек облазили все щели и закоулки Чикаго. Побочным продуктом наших блужданий явилось доскональное знание торговых точек огромного города. Так что, леди и джентльмены, обращайтесь, милости прошу. Ищите антикварные серебряные щипцы для устриц? Кошерную китайскую лапшу? Нуждаетесь в скальпелях для полостных операций? В уединенной берлоге, чтобы восстановить цвет лица после подтяжки? С ног сбились в поисках замшевого очешника в тон новому Порше? Это все ко мне. Барбара Аверс избавит вас от любых затруднений. Не прошло 10 минут, как я пригласила домочадцев к ужину. Вуаля! И я эффектным жестом выставил на стол большое блюдо. На расписном фаянсе покоилось обжаренное на постном масле белое мясо в окружении полусырых овощей. Никто и головы не повернул. Семейная идиллия. Фрэнклин, сидя в полоборота к столу и вяло свесив руку со спинки стула, равнодушно изучает узор на ковре. Джейсон ссутулился, руки упрятаны глубоко в карманы и, судя по упорной ненависти, во взгляде показывают там кукиши моему шедевру здоровой кухни. Рикки, налегая локтями на край стола, из последних сил подпирает голову, будто боится уронить ее в тарелку. Я наполнила стаканы со льдом столовой минеральной водой. Первым не выдержал Джейсон. «Хочу, чтоб опять готовила София. Сядь ровно!» Несколько нелогично отреагировала я. Он с трудом выволок себя из-под стола, демонстрируя все повадки беспозвоночных. «Хочу ее лепешек с мясом! Это уже Рикки!» — подлила масло в огонь. «Да!» — выдохнул Джейсон. Я пристроила на тарелке Джейсона цукини, морковь и брокколи. С другого края выложила кусочки курицы, доброжелательно заметив. Мексиканская стряпня Софии — это мертвый балласт, мусор для организма. Слишком много мяса, сыра и прочих ядов. Рикки поспешно прикрыла свою пустую тарелку. «Я не голодна». «Как это не голодна? Нужно поесть». Я попыталась прорваться сквозь заслон с ложкой овощей, но Рикки ловко выхватила тарелку. Капля мутного зеленоватого соуса осквернила белую скатерть. «Но хоть чуть-чуть». «Не впихивай в нее еду», — заговорил Фрэнклин, поворачиваясь ко мне. «Ты совсем как моя мать». «Ничего подобного», — неуверенно возразила я. «Черт! Фрэнклин прав на все 100. Скорее уж, как моя бабушка». «Вот именно, Барбара. В детстве тебя принуждали объедаться, отсюда и теперешние проблемы с весом. Вот оно что!» Он заметил, как меня разнесло. Честно говоря, только слепой не заметил бы. Но до сих пор Фрэнклин помалкивал, и я могла врать себе, сколько влезет. Каждое утро, взгромоздившись на весы, я в ужасе отворачивалась от стрелки и дурила себя заклинаниями. А вдруг жир как-нибудь так откладывается, что его и не видно? Пока Фрэнклин молчал, моей беды словно и не существовало. Теперь одно его слово прорвало созревший нарыв. «Нет у меня никаких проблем с весом», — взвелась я. «Кто угодно слегка поправится, если бросит курить». «Ну да, и начнет жрать большими ложками арахисовое масло и почищать остатки ужина с тарелок своих домашних, воровато уединившись на кухне». «Барбара, прошло уже 2 месяца. Хватит прикрываться отговорками». «Это вовсе не отговорка, Фрэнклин», — процедила я, — «а медицинский факт. Хорошо, и что дальше?» Лицо мое запылало. Я ослышалась? Или в его голосе действительно прозвучал металл? «А дальше то, что никогда в жизни у меня не было проблем с лишним весом». Я опустилась на изящный стул, предательски застонавший подо мной. «Нет никакой проблемы. Так, ерунда. Небольшое отклонение, как при беременности. Скоро вернусь к норме». Фрэнклин подмигнул детям, приглашая их примкнуть к заговору тощих. «Хочешь сказать, это затянется на 9 месяцев?» — с невинным видом осведомился он. «Да как он смеет настраивать против меня детей?» Я оглянулась в надежде на поддержку. Рикки и Джейсон с восторгом наблюдали за родительской ссорой. Бросив курить, я срочно, пока не растеряла остатки здравого рассудка, созвала семейный совет. «Лучше заранее предупредить домашних о возможных закидонах. К примеру, начну болтать, не закрывая рта. Нет, я далеко не трещотка, но кто знает, вдруг меня потянет на излияние». Поначалу дети оробели, настороженно приглядывались и прислушивались, не поехала ли у родительницы крыша. Словно ожидали, что вот-вот начнется извержение вулкана. Но все как будто обошлось. Порой в недрах кратера что-то и грохотало, иной раз ощущались отдаленные толчки, но до извержения было далеко. Я не видела причин названивать на радиостанцию за бесплатной консультацией или рваться на прием к психоаналитику. Мне живо представлялся мрачный кабинет. Потертая кожаная кушетка проседает под моей беспомощной тушей. Дипломированный изувер терзает меня провокационными вопросами. Отогнав наваждение, я собралась с мыслями и выстрелила в мужа убийственным аргументом. Я родила 2. Кивок в сторону юных предателей. И всякий раз возвращалась к 48 кило. И сейчас вернусь. Не забывай, Барбара, тогда ты была куда моложе. Спасибо, милый, ты такой внимательный. Не упустишь случая напомнить, сколько мне лет. Возможно, теперь мне понадобится чуть больше времени. И, кстати, я чувствовала себя голодной собакой, загнанной в угол. Вот в эту самую минуту, когда вы все так злобно и несправедливо на меня ополчились... Давай покороче, идиотка, а не то захлебнешься желудочным соком. Да-да, ополчились. И это после того, как я накупила продуктов, приготовила и подала вам эту идеально сбалансированную, крайне полезную и, безусловно, аппетитную пищу. Прибереги изысканные обороты для своей газетенки, пока с голодухи не померла. Так вот теперь мне самое время достать сигарету и закурить. Но закурить я не могу. Остается одно. Сию секунду взяться за вилку и слегка перекусить. Блестящая речь, толстая Барби. Рассчитываешь на бурю оваций? Рикки осторожно произнесла. «Понятно, ма, ты пытаешься похудеть, но мы-то почему должны страдать?»